Глава 392. Великая война ворона-божества. Такой прием разительно отличался от того, к чему он привык в Южном пределе и Черных землях, словно эти люди были немного простофилями. «Очень странно», — подумал Манхао. «А разве практики западной пустыни не должны все поголовно быть безжалостными убийцами? Я думал, что из-за скудности земель здесь ни дня не проходит без кровопролитных сражений и вообще царит хаос». Он никак не мог осмыслить увиденное. Пока Манхао вел мысленные дебаты, в небе вдалеке внезапно показался луч света. Он превратился в мужчину средних лет с надменной ухмылкой, высокий и крепкосложенный. Он приземлился и сразу же попросил принять его в вассалы. Ухай немного колебался, но все равно выдал мужчине верительную бирку и пропустил внутрь. Манхао недоверчиво наблюдал за этой сценой. Видя сомнения Манхао, Ухай со смехом сказал: «Собрат Даос еще не решил. Присоединяйся к нашему племени ворона-разведчика. Слава ждет!» «Учитывая мой уровень культивации, что именно мне придется делать, если я соглашусь стать вассалом племени?» — спросил Манхао с сомнением. «Собрат Даос, твоя культивация идеально нам подходит. По большому счету, вассалы во время испытательного срока могут заниматься только двумя вещами. Первое — стать боевым практиком и присоединиться к отряду вассалов. За безукоризненную службу испытательный срок может быть сокращен. Второе – растить низкоуровневых неодемонов. Мне кажется, что ты лучше подходишь именно для второго варианта. Что скажешь? В должности заводчика неодемонов нет никакой опасности. Вдобавок, если ты будешь хорошо растить неодемонов, тебя тоже могут сократить испытательный срок. К тому же после прохождения обряда инициации, когда дети становятся мужчинами, им всем потребуются неодемоны, а значит и твоя помощь. Брат!» — сказал он громко, хлопнув себя по груди. «Слушай, Ухая, и не ошибешься!» Незаметный блеск мелькнул в глазах Манхао, когда услышал слово «неодемон». Он внезапно вспомнил о зверях и драгонарах, которых видел в городе Святого Снега. А потом припомнил один пассаж из нефритовой таблички, где описывались различные племена. В западной пустыне сила племени оценивалась по трем факторам. Количество живой силы, количество неодемонов и уровень культивации самых сильных экспертов. Слабость хотя бы в одной из сфер серьезно сказывалась на общей силе племени. Это показывало важность неодемонов в западной пустыне. Взвесив все за и против, Манхао принял решение. Несмотря на полное отсутствие условий при наборе вассалов и вполне возможного наличия у этих людей какого-то скрытого умысла, он уже стоял перед главными воротами. Поэтому не было серьезных причин, чтобы повернуть назад. Когда он уже собирался утвердительно кивнуть, разум дрогнул, и он резко посмотрел на небо. Приближались сразу 4 радужных луча света, внутри летели практики западной пустыни, которые холодно друг на друга косились, но тем не менее продолжили лететь бок о бок. При виде четверки людей Ухай изменился в лице, он повернулся к Манхао и затараторил: «Что скажешь, брат? Тебе нужно решить быстро, хочешь ли ты присоединиться к племени ворона-разведчика?» Не успел он закончить, как радужные лучи приземлились рядом с ними. «Не стоит торопиться, собрат Даос! Тебе лучше подойдет племя ворона-солдата!» «Глупости! Племя ворона-скорби самое сильное!» «Заткнитесь вы оба! Племя ворона-бойца – истинный наследник племени ворона-божества!» Прибывшим практикам было немного за 30, каждый находился на стадии возведения основания и пытался перекричать трех своих спутников. Глаза Манхао заблестели, он улыбнулся, но ничего не сказал. Ухай свирепо посмотрел на 4 новоприбывших. «Эй, хотите сегодня начать великую войну ворона-божества?» — сказал он, вспыхнув силой культивации. 4 новоприбывших со смехом подошли к нему. «Мы тут ни при чем. Парень из племени ворона-бойца нашел меня первым, и мы решили проведать остальные племена. Сделав большой круг, мы наконец пришли сюда». Ухай кипел от гнева, но никак на это не ответил. Он сам несколько раз принимал участие в подобных проверках. «Проклятье!» – подумал он. «Когда дело доходит до набора вассалов, племена готовы пойти практически на что угодно, чтобы переманить нового рекрута. Они пойдут на все, как в открытую, так и в тайне». Один из 4 практиков обратился к Манхао. «Не слушай его, собрат Даос! Племя Ворона Пламени – самое могущественное из всех племен. Если ты станешь вассалом нашего племени, тебе достанется более весомая компенсация, чем ты получишь здесь». Манхао сразу смекнул, что происходит. С легкой улыбкой он отступил на два шага назад, как бы отстраняясь от их беседы. «Ладно», — сказал Ухай с холодным смешком. «Вы хотите Великой Войной Ворона Божества помочь этому собрату Даоса определиться, в какое племя вступить?» На это четверо серьезно переглянулись. Немало членов племени Ворона-разведчика услышали шум у ворот и подошли посмотреть, что происходит. Никто не вмешивался. Вместо этого они с интересом наблюдали за происходящим. Похоже, они не только уже привыкли к такому, но и находили происходящее крайне забавным. «Великая война Ворона Божества?» – подумал Манхао. «Отлично. Теперь я наконец-то узнаю, чем одно племя отличается от другого». Он еще раз сделал два шага назад, размышляя, почему собравшиеся члены клана выглядели настолько расслабленно. Практик из племени Ворона-Солдата вышел вперед и сказал. «Племя Ворона-Солдата в этот раз будет первым. Племя Ворона-Солдата первым сформировалось после распада великого племени Ворона-Божества. Наш тотем – демонический солдат, а мы – наследники Западной пустыни. Во всей Западной пустыне, если племя Ворона-Солдата не может чего-то сделать, никто не может!» Член ворона племени бойца вышел вперед и решительно начал. «Племя ворона бойца – истинный наследник племени ворона божества!» – закричал он. «Мы держим всю западную пустыню у себя на ладони! Как кто-то может с нами соперничать?» Внезапно зрители начали свистеть и выкрикивать проклятие. «Каков наглец! Бесстыжая рожа! Как он смеет так описывать свое племя?» Манхау стоял в стороне и хмурил брови. Эта великая война ворона-божества шла совершенно не так, как он предполагал. «Ха! Не имеет значения, истинные его наследники или нет. Одно известно точно. До того, как племя ворона-божества добилось славы, существовало только племя ворона-пламени. Наши предки сотни тысяч лет насылали на западную пустыню свое пламя! Жалкие ничтожества! Единственная причина, почему западная пустыня так зовется, это существование племени ворона-скорби! Без нас никакой бы пустыни не было!» Чем больше они говорили, тем интереснее становилась гримаса на лице Манхао. Он даже начал негромко вздыхать. Только сейчас до него дошло, что так называемая «Великая война ворона-божества» на самом деле была обычным состязанием бахвальства. Никаких магических техник или культивации, одно хвастовство. Самый лучший хвастун забирал в свое племя потенциального вассала. Манхао сухо покашлял. Ему еще не доводилось видеть настолько абсурдное состязание. «Это вы, жалкие ничтожества! Племя ворона-разведчика, наследник западной пустыни! Мы поняли космос! Наш тотем – великое дерево! Поддерживает небо западной пустыни!» Закончил Ухай с ревом. С точки зрения подбора эпитетов и подачи он явно уступал остальным. Как только он закончил, остальные презрительно усмехнулись. Манхао покачал головой. Слова Ухая показали, что он ничего не смыслил в тонкостях хвастовства и похвальбы. Не став дожидаться еще чего-то выступления, Манхао прочистил горло и сложил ладони. «Благодарю за оказанную мне честь собрать даосы», — сказал он. «К сожалению, мой окончательный выбор — племя ворона-разведчика». Он улыбнулся и поклонился им. Ухай тотчас засиял, но остальные помрачнели. «Только не говори мне, что ты ни во что не ставишь племя ворона-пламени, собрать даос! Ты что, нас презираешь? Если бы мы не начали Великую войну ворона-божества, тогда это не имело бы никакого значения. Но сейчас, если ты решишь выбрать племя, тебе придется объяснить нам причину!» Все четверо раздраженно смотрели на Манхао, тот застенчиво улыбнулся. Сами напросились. Теперь он был просто обязан показать этим людям, как действительно выглядит бахвальство. Бахвальство было неотъемлемой частью неба и земли. Оно существует так же долго, как и сама жизнь. Еще никому не удалось избежать его цепких когтей, ни один практик не устоял перед искушением, оно было всеведущим, ведь существовало вечно. Манхао прочистил горло, застенчивое выражение сменилось чем-то очень похожим на святость. «Причина, по которой я выбрал племя ворона-разведчика, заключается в том, что именно оно поддерживает небо над западной пустыней. Великое тотемное дерево на самом деле зовется древом весны и осени, древнейшим древом мира, великим древним мостом между небесами и землей. В глазах дерева западная пустыня не более чем краткая вспышка в бесконечном потоке времени. В его сердце весь мир не более чем краткий миг, во время которого оно просыпается ото сна и открывает свои очи. Племя ворона-разведчика искусно владеет бесконечностью времени. Им подконтрольны все четыре сезона неба и земли». Голос Манхао эхом расходился по округе, четверо практиков уставились на него, разинув рты, словно какая-то великая сила затронула их сердце и разум. Они смотрели на Манхао, будто на ожившего призрака. «Бесстыдство! Как нескромно! Никогда еще не видел кого-то настолько наглого! Ты даже не член племени ворона-разведчика! Как ты можешь настолько красочно описывать их? Проклятие! Тебя послушать, так племя ворона-разведчика в своем величии превосходит даже племя ворона-божества! Полнейшая наглость!» Пока четверо практиков проклинали Манхао, Ухай с легким румянцем на щеках во все глаза смотрел на него. Собравшиеся члены племени ворона-разведчика тоже недоверчиво смотрели на него. «Великое дерево племени ворона-разведчика подарило жизнь неисчислимому количеству жизней!» — продолжил Манхао с чувством. «Великий Тан в восточных землях появился только благодаря ручью, который образовался из капли росы, упавшей с листа великого дерева племени ворона-разведчика. Безутешная флейта Цян в северных пустошах появилась после одного лишь неодобрительного взгляда великого дерева племени ворона-разведчика. Южный предел плодородием своих земель обязан великому дереву племени ворона-разведчика, которое давным-давно преподнесло им в дар крохотное зернышко земли. Что до западной пустыни, это дом всего великого древа, а также дом племени ворона-разведчика. Племя ворона-разведчика достойно уважения, почитания, поклонения. Оно небо западной пустыни, облако южного предела, объект поклонения северных пустошей и святость восточных земель». Слушая красноречивое описание Манхао, Ухай окончательно покраснел. В его голове крутился только один вопрос. «Он действительно сейчас говорит о племени ворона-разведчика?» Об этом спрашивали себя все присутствующие практики племени ворона-разведчика. Каждый странно поглядывал в сторону Манхао, чувствуя нарастающий в груди восторг.